Но Павел собрал комбо, без угрозы для жизни, что легко доказать показаниями свидетелей, раз, боевая огненная магия второго порядка, что влекло опасность для окружающих, два, на публике, прямо у ворот спецкорпуса, три, фатальное сочетание, и, судя по тому, с какой бессильной яростью он на меня сейчас смотрел, Павел тоже все понимал, и я был согласен с охранником, провоцировать его уже смысла не было. «Ваша светлость, спешу напомнить, что к четырем вас ждут на обед», — добавил охранник. «Если сейчас выйдем, успеем». «Конечно». Лаврентий подъехал с другой стороны, так, чтобы не разворачиваться, а сразу двинуться в сторону моста. Но чтобы сесть в машину, предстояло все же пройти мимо привалившегося к двери Павла. Я искренне надеялся, что он не станет зарывать себя еще сильнее. По крайней мере, сейчас. Просто из жалости. Но когда мы проходили мимо него, он схватил меня за рукав и притянул к себе. «Ваше высочество, его светлость находится под защитой Зимнего». Константин тут же навис над Павлом. «Прошу вас не делать вещей, о которых можете пожалеть». Я лишь молча посмотрел на Павла. Сказать ему мне было нечего. «Значит, она выбрала тебя, а не нас», – прошептал парень. «Следовало дать тебе два бокала. Следующей попытки может и не быть». Без улыбки ответил я, «Всего доброго, ваше высочество». Константин впервые всерьез напрягся, но Павел дурить не стал. Впрочем, главное он уже сделал, показал истинное лицо и признался в отравлении. Пусть это не доказать, но я подтвердил слова Катерины. Значит, он и правда собирался тогда меня убить. И у него это бы вышло, не умея я преобразовывать вещества. Что ж, война вышла на новый этап, и ставки только выросли. «Алексей, ничего не желаешь мне рассказать?» Я надеялся сначала поесть, потому как от таких новостей у матушки точно пропал бы аппетит. Но светлейшая княгиня тоже давно меня знала и поняла по моему молчанию, что кое-что все-таки случилось. Тем не менее, удалось сохранить тайну до окончания трапезы. «Давай попьем кофе в гостиной», — предложил я, когда лакеи унесли тарелки. «Как твоя мигрень?» «Прошла, спасибо. Что ж, давай в гостиной». Едва мы расселись на диване, а слуги принесли кофейник, я жестом велел оставить нас наедине. Матушка пристально на меня уставилась. «Что ты опять натворил? С чего бы начать? С главного, как обычно». Я усмехнулся. «Если с главного, то я помог Кате Романовой сбежать из дома, чтобы подать заявку на зачисление в спецкорпус, устроил ее под крыло Шереметьевой, а затем на меня напал Павел Дмитриевич». Матушка застыла с поднесенной к губам чашкой. «Молю, скажи, что это шутка». «Увы, Алексей, пришлось рассказать все в подробностях». И чем больше я говорил, тем выше поднимались аккуратно выщипанные брови матушки. «Не могу поверить», она поставила чашку на блюдце. «Как ты вообще в это ввязался?» Кати попросила о помощи. «Ничего сверхъестественного, просто отвезти ее в корпус, поскольку она в доме под круглосуточным наблюдением. Ее собираются выдать за 60-летнего мужчину, мам, уж ты-то должна понимать, что на кону». «Несомненно», — кивнула матушка, «но этим шагом ты настроил против нас весь дом Павловичей, а то они без этого сосались с нами в десны. Алексей, выражение, прошу прощения, что важно, так это то, что на именинах цесаревича меня пытался отравить Павел, прямо перед демонстрацией Великой Триады. Тогда мне повезло, быстро подлечился. Видимо, яда оказалось недостаточно. Но Кати позже мне об этом рассказала, а сегодня и Павел в сердцах подтвердил, что это его рук дело. Сейчас конфликт просто обострился. Судя по всему, от таких новостей мигрень снова постучалась в голову светлейшей княгини. Как же, черт возьми, не вовремя. А когда было вовремя, матушка, все же худой мир лучше доброй войны, Алексей, отозвалась она. Еще сегодня утром мы почти что наладили нормальные светские отношения с Павловичами, но сегодня, после всего, что случилось, теперь об этом не может быть и речи. Екатерина, у нее будут огромные проблемы, если совет отклонит требования Шереметьевой. Вот уж от кого не ожидала милосердия, так это от нее. К слову об этом, матушка, почему она все-таки так топила отца, что он ей сделал? Она колебалась, смотрела то на меня, то на кофейник, словно собиралась с мыслями. «Ладно, раз тебе служить под ее началом, лучше знать, но обещай, что это не выйдет за пределы семьи». «Безусловно, тогда, на суде, Лариса просто мстила твоему отцу. Пожалуй, на моей памяти это был единственный раз, когда она воспользовалась своим положением, чтобы кого-то уничтожить из личной неприязни. Точнее, это не неприязнь, это обида или ненависть. Ты еще юный, не представляешь, на что способна женщина, ожиданий которой не оправдал мужчина. Глава 25. Матушка опять оказалась слишком дипломатична в формулировках. Прошу прощения, но что означает, что отец не оправдал надежд Шереметьевой? Тем более, что за это она хотела отправить его на плаху. Светлейшая княгиня пристально посмотрела на дверь и прислушалась, словно хотела проверить, не грели ли уши слуги. Затем, взяв чашку уже остывшего чая, перевела взгляд на меня. «Еще раз повторю, никому ни слова», — строго проговорила она. «Разумеется, я бы и вовсе оставил эту тайну вам с отцом и Шереметьевой, но мне служить под ее началом, и хорошо бы понимать, насколько велика ее обида сейчас и как это отразится на мне». Причем матушка ни разу не упомянула о негативе генерал-лейтенанта лично в ее адрес. Ненависть Шереметьева сконцентрировалась только на отце. Сперва я подумал было, что между ними могла быть какая-то интрижка, но тогда неприязнь должна была распространяться и на мою матушку, поскольку отец женился именно на ней. Ситуации бывают разные, но нередко отвергнутая женщина жаждет отомстить и сопернице. Однако, как я понял, светлейшей княгини этот вопрос не касался. Либо я все неверно понял, тем интереснее. После окончания всех курсов пажеского корпуса твой отец начал службу в полку Шереметьевой, начал рассказ матушка. Тогда он еще не получил титул светлейшего князя и именовался просто бароном Николаевым. Он, как и ты, не был наследником, так что претендовать на богатство своей семьи не мог. Пришлось самому пробивать себе дорогу. Да и богатств, будем честны, особо и не было. Несколько чухонских деревень, пара маленьких заводиков. И все. Это я хорошо знал. До того, как стать светлейшим князем Балтийским, Иоанн Карлович из учтивости носил титул барона Николаева, низшая ступень современной аристократии в империи. На наследство он претендовать не мог, да и род его был очень ограничен в средствах. Два деревообрабатывающих завода дышали на ладан. Так что с 14 лет мой отец поступил на военную службу, самый выгодный вариант для талантливого, но бедного юного аристократа. Первой ступенью на пути к успеху окончания в пажеского корпуса, отбор там был жесточайший. Затем он смог перепрыгнуть с рубинового ранга на сапфировый, что тоже отмечало его как человека немалых талантов. Уже тогда его взяли на карандаш в столице. И после, получив офицерское звание, он был направлен. Ты же помнишь, что твой отец получил звание подпоручика. После реформы, младший лейтенант, да, кивнул я. Насколько я понял, такого удостоились не все выпускники. Верно, Алексей. Но это младшее офицерское звание позволило твоему отцу претендовать на более престижные места. Во время одного из смотров случился небольшой инцидент. В то время как раз набирали силу протесты против судебной реформы, и какие-то идиоты сумели проникнуть на территорию корпуса и бросили бомбу в толпу курсантов. Как раз в тот момент, когда приглашенные полковники проводили смотр. Да, отец рассказывал эту историю. Он вовремя сориентировался и выставил крепкую защиту. Благодаря этому никто толком не пострадал. Обратил инцидент себе на пользу. Именно, улыбнулась матушка. Собственно, именно тогда твой отец и приглянулся Шереметьевой. Ее как раз тогда назначили командиром резервного Каспийского полка. Что ж, теперь кое-что начинало сходиться. Я знал, что отец состоял в этом полку, но также мне было известно, что он не принимал участия в войне с Персией. Завершив обучение, твой отец получил предложение поступить на службу адъютантом полковника Шереметьевой. Я пристально посмотрел на матушку. Тогда-то все и началось, она покачала головой. Все, понятия растяжимые, Алексей. Тогда началась его служба при Шереметьевой, и целых 3 года она была им довольна. Бела твоего отца заключалась в том, что довольна была им не только Лариса Георгиевна. Он слишком многим нравился. Император, догадался я, твой венценосный брат, упокой Господь его душу. Тогда еще цесаревич Петр Николаевич, отозвалась матушка. Твой отец и покойный император познакомились в генштабе, куда Шереметьева и ее помощникам пришлось мотаться почти каждый день. Тогда как раз начались волнения в Азербайджане, и Персия вторглась в наши владения. Затем мой покойный брат отправился на Кавказ как официальный представитель императора, с ним несколько полков, в том числе и Каспийский, для усиления. Они почти год там проторчали, так что время подружиться было. Так что же в итоге случилось? Цесаревич переманил отца к себе. Когда время его командировки подошло к концу, Он предложил твоему отцу выбор: место во дворце, в гвардии. Сам знаешь, какие преимущества это дает. И поскольку мой покойный брат был наследником, составить соответствующий приказ было несложно. Выходит, в тот момент, когда стало понятно, что в Азербайджане начинается заварушка, мой отец покинул полк ради места при дворе. Как второй сын, я прекрасно понимал, что это был один шанс на миллион. Тем более, что у отца исходные данные были гораздо слабее моих. Бедный даже не барон из Великого княжества Финляндского, и вдруг такая возможность. Отец никогда не казался мне честолюбивым человеком, так что наверняка он согласился на предложение цесаревича ради подъема престижа своего рода. И, к слову, преуспевал в этом, пока не случилась трагедия. Ведь потом была блестящая служба, реорганизация дворцовой охраны, успешное предотвращение нескольких покушений на стадии замыслов. Тогда они работали вместе с тройкой. Титул светлейшего князя, женитьба на великой княжне. Действительно, почти что из грязи в князи. Но для Шереметьева это было предательством. В конце концов, именно она вывела его в люди, обеспечила знакомство с цесаревичем и посчитала, что он просто воспользовался ею и пошел дальше. Матушка, простите за бестактный вопрос, но дело было только в этом, или моего отца и Шереметьеву тогда связывало нечто большее, чем служба? Светлейшая княгиня сжала челюсти и поставила пустую чашку на стол. Я никогда об этом не спрашивала, и тебе не советую. Почему? Потому что Шереметьева, пусть и уже генерал-лейтенант, но все же женщина, и честь дамы следует блюсти. Что бы между ними ни было, это касается только их двоих. Но ты не думаешь, что это могло повлиять на ее отношение? Какая теперь разница, Алексей? Она считает, что твой отец ее предал. Это главное. И тогда, после трагедии, она уповала именно на то, что твой отец так легко сменил хозяина. Как будто у него был выбор, усмехнулся я. Матушка печально улыбнулась. Был. Всегда есть выбор, сын. Твой отец мог отказаться и остаться в полку. Это было добровольное решение. Я задумчиво кивнул. Что ж, теперь становилось понятнее. Мне почему-то тоже показалось, что будь там просто личная связь, Шереметьева не стала бы реагировать так остро. Для нее служба и ее люди были превыше всего, насколько я мог судить. И она осуждала отца за то, что он покинул не ее саму, а свою службу. Вот уж и правда не оправдал ожиданий. Мои размышления прервала трель телефона. Матушка приподняла брови. «Это твой. Журналистов сразу отсылай к Яне». Но это были не журналисты. На экране высветилась реставратор. «Прошу прощения, это важно». С молчаливого согласия матушки я поднялся и отошел в конец гостиной. «Слушаю. Ваша светлость?» Неуверенно спросили на том конце, хотя этот Ежов звонил уже не впервые. «Он самый. Чем могу помочь?» «Это Никита Андреевич Ежов, ваша светлость. Мастер-реставратор музейного центра Императорского Эрмитажа». «Да, я вас узнал. Никита Андреевич, что вы хотели?» «Спешу сообщить, что работа завершена. Вы можете сегодня подъехать, у нас послезавтра ревизия, не хотелось бы, чтобы нашли заказ. Постараюсь сегодня». «До скольки вы работаете?» «Могу задержаться до 9, буду раньше. Ждите через 2-3 часа. До встречи». «До встречи, ваша». Я сбросил звонок, не дождавшись прощания, и тут же встретился с ледяным взглядом матери. «Куда ты собрался?» «В Выборг, Таня». Тут же встревожилась матушка. «Слава богу, нет. Позвонили из реставрационной мастерской, куда я относил книгу на восстановление. Просит забрать». Княгиня с недоверием на меня посмотрела. «И это настолько срочно, что ты готов прямо сейчас сорваться с места? Эту книгу очень хотел увидеть отец. У нас договоренность, что я привезу ее сразу же». «Что за книга?» «Действительно важная, в которой я вычитал кое-что об аномалиях. Отец велел мне ее найти, покуда я был в Выборге. Но, когда я все-таки ее обнаружил, оказалось, что она просто рассыпается. Понес к музейщикам, заплатил денег, чтобы привели все в порядок». Матушка побледнела. «Книга об аномалиях, и ты ничего не сказал?» «Сказал же, отцу. Можешь у него уточнить. И ты доверил такие ценные сведения музейщикам?» Возмутилась она. «А кому еще, мам? Или ты умеешь реставрировать?» «Ну, немного изучала технологию, к твоему сведению. Мы же букинисты. Там запущенный случай. И я специально нашел людей поближе к нам, потому что они лояльнее. Я могу отправить кого-нибудь из наших», предложила она. «Тебе не обязательно ехать самому. Я должен посмотреть, как там Татьяна». Это был последний аргумент, но я убедил княгиню. Ладно, но поработай с менталом, вздохнула матушка. Нормально поработай. Если там что-то ценное, то реставраторы должны об этом забыть. Но тихо, если хочешь, я поеду с тобой. Матушка хоть и была боевиком, но психоэфирную магию знала хорошо. В императорской семье, скажем так, допускались некоторые послабления в работе с людьми, но она сама меня и учила, так что я бы справился не хуже нее, тем более что некоторые знания я прихватил из другого мира. Не стоит привлекать лишнего внимания, ваша светлость, я все сделаю чисто. Я собрался было уйти, но матушка жестом меня остановила. Вернись сегодня же, и не думай, что я забыла о том, что ты устроил с Павловичами, строго сказала она. Вечером, когда твой отец вернется, будет разговор. Придется решать, как выкручиваться из этой ситуации с наименьшими потерями. И молись Богу, чтобы эта книжка действительно содержала что-то ценное. Потому что это единственное, что спасет тебя от гнева князя. Не день, а сплошная суета в разъездах, а, ваша светлость, Лаврентий гнал по трассе Петербург-Гельсингфорс с максимально разрешенной скоростью. Выше было уже опасно для жизни. Дорога пролегала через Карельский перешейк с его скалами и каменными грядами. Не серпантин, но вилять то и дело приходилось. На этой дороге постоянно случались страшные аварии. «Да уж, я прихватил для вас полдник с кухни», — отозвался я с заднего сиденья. «И для вас, Константин, бутерброды с ветчиной, кофе в термосе, половина пирога с рыбой». Охранник из Зимнего как раз съел мятную конфету. Видимо, его слегка укачало, а вот любивший поесть Лаврентий явно обрадовался. «Благодарю, ваша светлость, вы не волнуйтесь, уже к городу подъезжаем, всего-то два с небольшим часа заняло, на рекорд идем, сейчас было почти 7 вечера, к счастью, темнело пока что поздно, так что добрались засветло, сразу в замок, пожалуйста, у меня встреча, как пожелаете, ваша светлость». Заехав в Выборг, Лаврентий тут же направился в сторону центра, а поскольку городок у нас был совсем небольшой, то уже через 10 минут машина затормозила перед мостом к замку. Я буквально на 15 минут, мой вечный спутник Константин молча вышел и направился следом за мной. Серьезно, ну после сегодняшних событий мог бы уже убедиться в том, что на моей охране можно сэкономить бюджет, но служба есть служба. Приказано, вот и ходит за мной по пятам, нам туда, я указал туда, где располагалась реставрационная мастерская, и предупреждаю, что вас могут выгнать, не посмеют, ваша светлость, я вас выгоню, если понадобится, мне и самому, вообще-то, туда заходить не положено, это же почти лаборатория. Константина это не убедило, ну и ладно, Ежов тоже не идиот болтать при свидетелях, выкрутимся. В окнах мастерской горел свет от настольных ламп, мы быстро поднялись на второй этаж, и я постучал в нужную дверь. «Никита Андреевич!» Тишина. Не дожидаясь ответа, я распахнул дверь и заглянул внутрь. Кругом царил хаос, все перевернуто вверх дном. На столах и на полу куча вываленных заготовок и материалов, размазанные краски, брошенные инструменты. Проклятие! Кто-кто, черт возьми, выследил. Специально же приперся сюда накануне праздника, чтобы на мою белобрысую башку обращало внимание поменьше народу. «Никита, мы с Константином переглянулись. Оба, не сговариваясь, активировали защиту. Пойду первым», — жестом показал охранник. Я покачал головой. «Вместе? Нет, вы должны оставаться в безопасности». Я вытаращился на него как на идиота. «Да, это могла быть подстава, но здесь явно что-то искали. Сейчас важнее найти реставратора». Жестом послав Константина с его правилами подальше, я двинулся вдоль стеллажей, в ячейках которых когда-то были аккуратно сложены холсты, кожа и бумага. Константин, явно проклиная меня и тот день, когда пошел на службу в Зимний, пошел вдоль противоположной стены. Чисто, почти одновременно показали мы друг другу. В зале и правда никого не было, но это было не единственное помещение. В конце зала чернели две двери. Я показал на левую, Константин выбрал правую. Выбили одновременно. Моя дверь вела в другой просторный зал. Свет оказался выключен, и я нашарил кнопку. Вспыхнули, ослепляя, яркие холодные лампы, но осветили лишь пустое помещение. Тоже бардак и хаос, но здесь было куда меньше территории для поиска. «Ваша светлость», — донесся голос Константина. «Сюда, пожалуйста». Раз заговорил вслух, значит, важно. Я вылетел из зала и направился в соседний. Подсобка. Точнее, нечто вроде комнаты для персонала, где хранили сменную одежду, Вместе с этим кипятили чайник, обедали и, судя по запаху, даже иногда курили. Я заметил пепел в пепельнице, но не увидел окурка. Константин склонился над телом. «Жив», — сказал охранник, — «но едва. У меня не хватит эфира, чтобы привести его в чувство. Я прикрою и вызову подмогу. Не мешайте, я сконцентрируюсь». Я склонился над тем, что поначалу показалось мне ворохом сваленных тряпок. «Никита Андреевич». Реставратор не пошевелился, но я ощутил слабое биение эфира и, схватив его за руку, тут же принялся закачивать в неодаренного свою силу. Параллельно провел диагностику. Побои много. Черт возьми, они выстрелили ему в голову, но он остался жив. Ну такое чудо точно не должно пропадать. Выдохнул я и принялся осторожно исцелять невезучего парня. Угораздило же. Они ее не нашли, хрипло проговорил Никита. Да тихо ты, дай тебя подлатать сначала. Ключ. Там на стене висит старинная связка. Все думают, что сувенирная. Он даже попытался улыбнуться, но вышло жутко. Бедняги развальцевали лицо так, что мать родная не узнает. Во дворе подвал. Я там спрятал книгу. Там, в железном ящике. Я даже на миг отвлекся от заклинания. И ты не сказал, кто это был? Я вырубился. Их, кажется, их спугнули. Лежи спокойно. Я тебя вытащу. Просто дай поработать. Я качал в него эфир так же быстро, как в свое время исцелял им паренька от укуса пятнистого аспида. И тот и другой не должны были выжить. Но хрен я их отдам костлявой. Еще успеет собрать урожай. Голова, простонал реставратор. Господи, как же болит. Это хорошо. Ну, насколько возможно. Если начала возвращаться чувствительность, то я делал все правильно. Но доставать пулю из головы в таких условиях, это перебор. Я не нейрохирург и даже не маголекарь. С ядами приходилось работать в полевых условиях, это профессиональная травма. А вот огнестрелом в нашем ордене ранили редко, и все равно пришлось выдумывать на ходу. Единственное, что мне пришло на ум, разгонять регенерацию Никиты так быстро, чтобы ткани начали заживать буквально на глазах. Это колоссальный выброс силы. Да и не всякий неодаренный такое выдержит, но карета скорой может не успеть, да и медицина в Выборге все же не столичная, так что вариантов мало. Внезапно Никита схватил меня за руку. Они спрашивали о вас, ждали, когда я останусь один. Я только одного запомнил, и то по акценту. Кажется, немец. Глава 26. Тихо, Никита, я прикоснулся к его лбу. Вы молодец, вам чуть голову не разнесли, а вы выжили. Но рана очень опасная. Я сделаю все, что смогу, но вы должны беречь силы. Да уж, такими темпами мне действительно пора получать квалификацию маголекаря. Потому что в том мире я почему-то лечу едва ли не чаще, чем бью. Я ждал вас. Я вас не брошу. Все будет в порядке. Книга. Заберите книгу. Добавив еще порцию эфира в тело реставратора, я обернулся к пустующему дверному проему. Константин. Да, ваша светлость, донеслось из большого зала, звоните в усадьбу, пусть немедленно пришлют маголекаря Сальского, которого приставили к моей сестре, я уже позвонил шефу смены, сюда едут, да лекарь нужен, а не ваши лбы, те, кто это сделал, уже все равно ушли, я продержу пострадавшего какое-то время, но нужен специалист, сейчас, я услышал, как противно запищали кнопки телефона, когда охранник набирал очередной номер. Через минуту Константин заглянул ко мне в подсобку. 10 минут. Справитесь? Продержу. И мне придется позвонить в полицию. Они сами сейчас приедут. Стрельба же была. Наверняка кто-то уже сообщил. Правило, ваша светлость. Не имею права не сообщить. Ага. А мне следовало бы маякнуть Черкасову. Потому что этот неуловимый немец меня достал. Хотелось решить с ним вопрос попозже, но раз уж он нарывается, придется искать его активнее. Но сначала, Никита, ваша светлость, хрипло попросил реставратор и попытался дотянуться до кармана. Позвоните моей девушке, как станет ясно, а то она весь город на уши поднимет, если я не приду домой вовремя. Непременно, спасибо, с девушкой решим вопрос потом. Пока что я просто не давал реставратору отправиться на тот свет. Эфира хватало, но так не могло продолжаться вечно. Вообще, это было чудо, что Никита мог разговаривать с такими-то повреждениями. Да, эфир разгонял процессы в его организме, но я опасался, что слишком большими вливаниями сделаю хуже в отдаленной перспективе. Наконец, я услышал крики во дворе, а вскоре со стороны лестницы послышался топот. «Где раненый?» Я узнал голос лейб-медика. «Сюда!» В подсобку ворвался граф Сальский, один из придворных врачей. За его спиной выросли двое стражей из Зимнего в штатском. «Вы оба, вон отсюда», — распорядился лекарь, обернувшись к ним. «Не мешайте, ваша светлость, пожалуйста, дайте мне взглянуть. Прошу, Григорий Владимирович, вы извините, что так вас сорвали, но без вас не обойтись». «Да уж вижу». Он бросил саквояж и опустился на колени возле реставратора, тут же начав диагностику. А когда пациент повернул голову и улыбнулся, лекарь вздрогнул. «Господи, он еще башкой вертит. Вы сколько в него закачали? Сколько смог? Сердце, ваша светлость, он же не одаренный, мог попросту не выдержать. Ох, собака Павлова, подвиньтесь, пожалуйста, мне нужно больше места». Я тут же сместился к небольшому окошку, но оставался в зоне досягаемости на случай, если лекарю понадобится дополнительный эфир. Сельский мне нравился. Из многодетной семьи, кажется, третий или даже четвертый сын. Ему было чуть за 30, и он считался едва ли не самым молодым лейб-медиком при дворе, но был очень талантлив, да еще и с сапфировым рангом. Императрица лично его рекомендовала, когда та не стало совсем плохо. А сейчас Сельский был нашей единственной надеждой. Повезло, что мы на всякий случай взяли его с собой в поместье. «Ну как?» – спросил я, когда мне показалось, что лекарь закончил с диагностикой. «Пожалуйста, достаньте из саквояжа запечатанный пластиковый пакет. Там комплект для полевых манипуляций. Как знал, прихватил. Когда ваш охранник сказал, что выстрел в голову, я подумал, что труп. Еще удивился, зачем я вам понадобился. Я быстро вытащил пакет и передал Сельскому. Лекарь привычным движением разорвал его и, проведя манипуляции по очистке, надел на себя подобие защитного халата. «Понадобится ваша помощь, Алексей Иоаннович. Что мне делать? Сейчас я повешу защитный экран, поскольку оперировать будем на месте. Мне нужно, чтобы вы поддерживали энергетическую стабильность этого экрана. Что-то подобное я уже видел, когда приглашенный Магаликарь приводил в чувство раненого Черкасова. Так что я с готовностью кивнул. Не проблема». Приготовившись, Сельский возвел что-то вроде защитного купола и принялся дезинфицировать объекты в нем. Заодно испепелил часть одежды реставратора. «Пока разберусь только с головой», — пояснил он. «Остальные побои серьезные, но жизни не угрожают. Это терпит. Вам виднее. Делайте все, что считаете нужным». Я поддерживал стабильность защитного экрана полевой операционной, пока лекарь возился с головой несчастного реставратора. Никита, к счастью, быстро погрузился в глубокий сон и не чувствовал того, что с ним делал Сельский. «Парень в рубашке родился», — сказал он, когда пуля выскочила ему в руку. «Не знаю, что сделал лекарь, но со стороны казалось, что он словно вытянул ее магнитом. Двигательные и речевые центры, судя по всему, не задеты. Но пока не хочу делать обнадеживающих выводов. Нужно немедленно отправлять его в больницу под круглосуточное наблюдение и детальное обследование. Сейчас сконфигурирую правильный процесс с регенерацией из того эфира, что вы в него накачали. Но нужен нормальный уход». «Спасибо, Григорий Владимирович». Я протянул ладонь. «Могу я забрать пулю? Это улика, ее нужно передать службам. Давайте хоть в пакет упакую», — возмутился Сельский. «Разумеется. Сейчас позвоню коллегам, попрошу прислать карету из ближайшей больницы», — добавил Сельский. «И хотелось бы сразу отправить пациента в Петербург. У меня есть связи в военно-медицинском госпитале. Полагаю, с учетом обстоятельств, будет безопаснее отправить пациента туда». Я кивнул. «Согласен. Под охраной военных спокойнее. Все расходы возьмет на себя моя семья». «Да к черту расходы», — воскликнул лекарь. «Он чудом выжил. Случай один на миллион. Не сочтите за излишний цинизм, но мои коллеги в очередь выстроятся, чтобы разобрать эту историю. Тем более военные медики, им такая практика на вес золота». Ну, доля цинизма была присуща не только Сельскому. Бедолага-реставратор оказался выжившим свидетелем, который должен был запомнить немца. И если этот немец и его хозяева не идиоты, то, узнав о том, что Никита выжил, они наверняка попытаются закончить начатое. И вот здесь их буду ждать я. Мне не терпелось наконец-то познакомиться лично. «Благодарю за помощь, Алексей Иоаннович», — сказал лекарь. «Дальше я справлюсь сам, если вам нужно идти». «Да, спасибо. Мне и правда стоит сделать пару звонков. Только, ваша светлость, вы не могли бы подать мне мой саквояж? Не дотянусь, должен эфир отслеживать». «Конечно». Я взялся за ручки большого кожаного портфеля, на котором красовался бронзовый медицинский кадуций в виде брелка. Но как только я оторвался квояж от пола, что-то выкатилось из-под него, блеснуло металлом и юркнуло под ножки стеллажа. «Погодите-ка!» Я рассеянно передал ношу лекарю, а сам встал на колени и попытался разглядеть, что укатилось. Пришлось зажечь маленький люмин. «Ничего себе! Что там, ваша светлость? Григорий Владимирович, у вас найдется еще один такой маленький пакетик?» Я не верил своим глазам. «Патрон. Не просто гильза, а целый патрон». Схватив одну из резиновых перчаток, что торчали из саквояжа, я надел ее и осторожно достал находку. «Кажется, у вас еще одна улика, ваша светлость», — констатировал лекарь. «И на этот раз куда более информативная». Я осторожно поместил патрон в пакетик. Видимо, первый выстрел дал осечку, и патрон сбросили. Убивать реставратора они, судя по всему, сначала не планировали. Нет, они перевернули здесь все вверх дном в поисках чего-то, но их явно спугнули, и закончить допрос они не успели. Никита видел их лица, поэтому его решили просто убрать. Времени подчищать за собой тоже не было, но патрончик мог кое-что рассказать как минимум об оружии. Надежды на то, что это крепкая зацепка, у меня не было, но Черкасову и его ребятам точно будет интересно. Оставив Сельского и Никиту под охраной гвардейцев из Зимнего, я схватил связку ключей, на которую указал реставратор, и спустился во двор. Константина нашелся здесь же, возле входа в мастерскую. Он как раз разговаривал с женщиной из сувенирной лавки. Весь замок срочно закрыли для посетителей, и сотрудники музея сейчас провожали возмущенных и напуганных туристов на выход. Возле моста уже парковались машины полиции. «Ваша светлость!» Константин кивнул в сторону реставрационной. «Как он? Жив и, судя по всему, жить будет». Я достал упакованную в маленький пакетик с патроном и протянул охраннику. «Похоже, 9-миллиметровый. Сможете на глаз определить, откуда добро?» Константин включил на телефоне фонарик, чтобы внимательнее осмотреть находку. «Люгеровский, калибр 9.19, ваша светлость, классика. Надо маркировку посмотреть». Охранник перевернул пакет и повернул патрон сквозь полиэтилен, подсвечивая фонариком. «Вот она, родная. Так, число 505, это тульский патронный. Год выпуска, 22-й. Патрончик отечественный, ваша светлость. Причем, маркировка у него не для гражданского применения. ИВС, это императорские вооруженные силы. Но откуда вы его нашел? В той же комнате, где был пострадавший? Думаю, осечка. Не удивлюсь. С тульскими в последнее время нередко случается. Вроде даже ревизоров на завод посылали. Так что за птичка, Константин, подо что подходит, можете сказать? Тем более, что патроны не гражданские». Охранник переглянулся с подошедшими коллегами. «Точно вам только экспертиза скажет. 9.19, калибр очень распространенный. Это еще с прошлого века стандарт. Подходит много подо что. От антикварного немецкого парабеллума до новенького пука». Я изумленно приподнял брови. «Пука? Это что еще за хрень? Да сами смеемся, но уж как назвали», пояснил коллега Константина. «Кажется, Ермолаев. Пистолет Ульянова Крымского. Сокращенно, ПУК. Недавно встал на вооружение. Название смешное, а пушка серьезная. Ну, чего-то подобного от немца я и ожидал. Стандартный калибр, стандартное оружие, чтобы мы ноги стерли в поисках. Вот только патрончики достались военные. Это единственная зацепка. Но теперь у меня было хоть что-то. Мне нужно позвонить», сказал я и, забрав улику, сунул пакетик в карман пиджака. Первым делом я набрал Черкасова. Экспедитор долго не брал трубку, но на восьмом гудке я все же услышал заветное. «Алексей Иоаннович, здравствуйте, Евгений Александрович. Есть пара минут?» «Да, ваша светлость. Надеюсь, мне не нужно вас спасать, все гораздо интереснее. Есть для вас подарок». Я в общих чертах пересказал ему суть вопроса. Судя по звукам на фоне, Черкасов вышел в другое, более тихое помещение и понизил голос. «Кто в курсе?» «Пока мало кто, но здесь уже полиция. Через пару часов будет знать весь город. Выборг маленький. Черт. Ладно, с ними разберемся. Выезжаем. Сможете меня дождаться? Куда уж я теперь денусь?» «Да уж, вот и съездил за книжкой. К слову, ее тоже бы неплохо забрать, пока здесь не начали прочесывать каждый сантиметр». Отложив телефон, я решил первым делом пошарить в том подвале, где Никита спрятал заказ. «Алексей». Я обернулся на знакомый голос. Во двор стремительно вошел брат и почти что бегом направился ко мне. Я ожидал, что он обрушит на меня очередную тираду, Но вместо этого старший брат внезапно сгреб меня в объятия. «Слава Богу, не пострадал», — выдохнул Виктор. «Господи, я сорвался от Брюмера, как только мне позвонили. Что стряслось?» Я обнял его в ответ и наклонился к его уху. «Пусть окружающие думают, что это просто облегчение от того, что все закончилось. Помнишь, я говорил о книге, которую реставрировал для отца?» Тихо сказал я. «Конечно. Парня чуть не убили из-за нее, я уверен, но ее не нашли. Парень-то живой?» «Да. Сейчас переправит в Питер. А ты мне нужен как мой официальный представитель. Сейчас полиция перевернет здесь все вверх дном, а через пару часов явится Черкасов с группой». «Черкасов?» – удивился брат. «А четверка здесь при чем?» «При том, что реставратора едва не убили люди, которые уже проходили по делам Черкасова. Так что с книгой спрятано. Идем». «Хитрый он, конечно, жучара, этот реставратор. Явно не впервые брался за заказы мимо кассы, раз научился прятать то, что остальным в цехе видеть не положено. Именно эта его хитрость сейчас нас спасла. Но только откуда немец знал, что идти стоило именно сюда? Они ведь точно искали мою книгу. Получается, кто-то слил информацию, но не до конца или не точно». Я резко остановился посреди двора. «Лёш, ты точно в порядке?» – забеспокоился брат. «Может, тебе тоже нужен лекарь?» «Думай, Алексей, кто знал, что ты тогда поехал именно в мастерскую?» «Дядя Миша?» «Нет, я ему сказал просто про музей. Егерь не знал, куда именно я направлялся. Виктор знал, но без деталей. Отец, матушка и те двое охранников, которые пришли за мной, когда обнаружилась моя пропажа, именно они видели, что я выходил именно из дверей мастерской». Я медленно обернулся во двор, где Константин раздавал указания своей небольшой группе. «Тогда, по приказу Виктора, меня пришли забирать двое охранников из Зимнего, и один из них, тот самый Константин Волков, что в последние дни неусыпно пытался меня охранять, он все время таскался со мной, прекрасно знал время и маршруты моих передвижений, и он знал, что сегодня я срочно сорвался в Выборг. Лёша, ты точно в порядке?» Я сделал вид, что у меня подкосилась нога, и привалился к Виктору так, что успел сунуть связку старых ключей ему в карман. «Лёша, я позову лекаря. Слушай сюда», я притянул брата к себе. «Ты должен мне помочь. У тебя в кармане ключи вон от того подвала. Зайди туда, найди железный ящик и достань оттуда книгу. Спрячь у себя. Кажется, у нас крыса в охране. Я их отвлеку, а ты сделай, что я сказал». «Крыса?» Очки брата сползли на кончик носа, и в них блеснули. «Но это же дворцовая гвардия. Блин, Витя, ты совсем уже?» — прорычал я. «Просто сделай то, что я велю. Потом все объясню». «Хорошо, бегом. Я не смогу разыгрывать концерт долго». Брат обернулся к столпившимся вокруг Константина гвардейцам и тоже решил подыграть мне. «Волков, где вас носит? Вы что сделали с моим братом? А ну быстро зовите лекаря, его светлость почти выгорел». Константин быстро подбежал ко мне. «Ваша светлость, в чем дело?» Я крепко схватил его за запястье и заставил смотреть его себе в глаза. «Эфир. Потратил слишком много эфира. Константин, сможете со мной поделиться? Все, контакт с ним у меня был. Я пробросил мостик сквозь его ментальную защиту. Артефакты у дворцовой гвардии все-таки были не к черту». «Конечно, ваша светлость», — медленно проговорил охранник. «Берите сколько нужно. Что же вы сразу не сказали, что так опустошены? И мой возьмите. Для меня будет честью с вами поделиться». Я слабо улыбнулся, изображая из себя умирающего лебедя. Мне было нужно лишь, чтобы он и его бойцы сейчас смотрели только на меня, чтобы Виктор успел проскочить в этот подвал и найти нашу книгу. Мне будет проще спалить весь этот замок дотла, нежели отдать ее в чужие руки. «Лишь бы ты успел, Витя. Не подведи меня, прошу». Глава 27. Концерт с мнимым выгоранием был мне на руку еще по одной причине. Пусть считают меня уязвимым. Быть может, это тоже сработает как приманка. Впрочем, на месте тех, кто завалился в мастерскую, я бы сейчас спешно уносил ноги и придумывал новый план. Они не добились никакого успеха, лишь обратили на себя лишнее внимание и подставились. И в таком случае варианта два – залегать на дно или спешно заметать следы. Но последнее зависело от ресурсов, которыми обладал этот немец и его люди. Я понятия не имел, что доступно немцу, так что на всякий случай следовало держать в голове оба варианта. «Как вы, ваша светлость?» – обеспокоенно спросил Константин. На всякий случай я вытянул из него побольше эфира, чтобы не вздумал страдать дурью. У него осталось ровно на поддержание жизнедеятельности парочку простых заклинаний. Уже лучше, благодарю, я наконец-то отпустил его руку, и потерявший равновесие охранник пошатнулся. Правда, боюсь, и вы теперь тоже не боец. Ничего, я быстро восстанавливаюсь. Да и завтра у меня, можно сказать, выходной. Интересно, как таковых выходных у дворцовых гвардейцев не существовало, но раз в неделю их отпускали решать свои вопросы в город. Что-то вроде увольнительной. Хорошо бы последить за этим Волковым. Пока я отвлекал своих охранников, по двору уже рассредоточились полицейские, а следом подъехала местная группа четверки. Видимо, Черкасов сразу же позвонил и велел коллегам поумерить пыл полиции. Это, конечно, никого не обрадовало, мало кто любит работать на подсосе у столичных, но пришлось смириться. «Прошу прощения, ваша светлость», — Константин покрутил головой, словно искал кого-то. На улице уже стемнело, и сейчас двор средневекового замка наполнился тенями. «Я потерял из виду вашего брата, его охрана здесь». А самого Виктора Иоанновича нет. Он собирался поговорить с директором музея. Он же мой представитель, с улыбкой отозвался я. Сейчас вернется, полагаю. К тому же здесь такое количество стражей правопорядка на квадратный метр, что с ним точно ничего не случится. Теперь меня не отпускала паранойя относительно Константина. Ну уж нет, на Виктора его внимания не хватит. Я буду отвлекать все его ресурсы на себя, чтобы он продолжал следить только за мной. Виктор, наследник, но если Волков держал ушки на макушке и проявил какую-никакую наблюдательность, то должен был понять, что с братом мы не были близки. На этом я и собирался сыграть. Вряд ли Витю станут брать в расчет. Скорая помощь. Пропустите. Ну, наконец-то, проворчал Константин. Последними прибыли. Видать, в Выборге и правда три раза помрешь, пока спасут. Ресурсов мало, жестко ответил я. К тому же большой наплыв туристов из-за фестиваля, а больница одна. Потому и просил вызвать лекаря из нашего дома. Появление медиков было мне на руку. Я попросил Константина и еще парочку ребят из зимнего помощь с транспортировкой больного. Волков попытался было сопротивляться, но я отправил его наверх. И хорошо, потому что брат вышел из подвала как раз в тот момент, когда Волков с врачами вошли в здание. Он не запер, а просто закрыл дверь и сбросил ключи, а затем направился прямиком ко мне. «Ты как?» – спросил он, склонившись надо мной. «Нормально. У тебя?» – он молча кивнул и едва заметно похлопал себя по пиджаку. «Отлично, значит, нашел и забрал. Главная проблема решена. Молодчина, ведь. Что дальше? В идеале тебе бы забрать Таню и вернуться в Петербург. Слишком уж здесь нестабильная обстановка, я не хочу тревожить сестру. Плюс яйца должны находиться в разных корзинах. Согласен?» кивнул брат. «Я позвонил отцу. Дома все на ушах, хотят приехать. А смысл? Все уже произошло. Наоборот, это нам нужно поскорее вернуться в особняк. Там и охранять проще, и проблемы решать удобнее. Ты это матушке скажи. Она еще не отошла от твоего предыдущего представления. Рвет и мечет». Я отмахнулся. «Потом отведет душу, когда вернусь. Сейчас мне нужно, чтобы ты проконтролировал эвакуацию. Забирай Таню в чем есть. Вещи завтра довезут. Лёш, что происходит? Ты считаешь, что она в опасности? Да чего же мой братец, при всех его достоинствах, иногда казался мне глупцом? Сам подумай, Витя. Я отдал книгу с ценнейшей информацией на реставрацию. Отдал тайно, об этом почти никто не знал. И сегодня, когда мне отзвонились, что её можно забирать, к мастеру заявились какие-то люди. Перевернули все вверх дном в поисках, а потом еще и едва не убили мастера, но они не нашли книгу. И как ты думаешь, где они будут ее искать? Дома у реставратора или у нас? Трехочковый. Наконец-то, с домом реставратора вопрос решим, все равно придется связываться с его родственниками. Эту работу с Черкасовым я беру на себя, а ты делай то, что должен делать наследник. Защити семью, на тебе доставка Тани и книги родителям. Книгу, только отцу в руки, больше никому. «Да что там такого? Откроешь и прочитаешь хоть страничку, все поймешь». Виктор сомневался, но понимал, что я был прав. Следовало разделиться, чтобы успеть все сделать как можно быстро. «Мать мне голову открутит, если я тебя оставлю», — вздохнул брат, но сдался. «Еще никогда не видел тебя настолько собранным. Я поверю тебе, но, умоляю, не сделай хуже. Все, давай бегом в поместье. Только оставь мне Лаврентия с тачкой». Мы быстро подали руки на прощание, и я жестом поторопил Виктора. Что ж, теперь, с одной стороны, стало спокойнее, не будет путаться под ногами. С другой, я все равно тревожился за него и сестру. Лишь бы моя уловка сработала, и главной целью всей еще считался я. «Ваша светлость, ребятки, хотите кофе?» — предложила дама из сувенирного магазина, что неизменно курила возле входа. «Не бог весть какой, обычный 3 в 1, но у вас явно ночка будет долгая». «С удовольствием», — улыбнулся я и сунул несколько рублей в ладонь женщины. «Сделайте на всех, пожалуйста, если вас не затруднит». «Да чего вы мне деньги суете? Я ж от души, ваша светлость. Нас много, а кофе денег стоит, сударыня». «Эки вы заботливый», — хмыкнула дама. «Пойду чайник ставить». Ожидая Черкасова, я проводил медиков до машины скорой помощи. Сельский вызвался ехать с Никитой, для надежности. И через Черкасова я попросил местную полицию обеспечить сопровождение. Пришлось проторчать на телефоне минут 20, координируя работу через Петербург. Все же это была уже другая губерния, и согласовывать приходилось, прыгая через много голов. Наконец, через еще парочку кружек кофе и полусотню звонков, семье, Черкасову, градоначальнику Выборга, а графине и Яне, в ворота замка вошла петербургская группа 4-го отделения. «Ваша светлость», — Черкасов перебросил плащ на другую руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Здравствуйте, Евгений Александрович», — улыбнулся я. «Искренне рад вас видеть». «И я вас, Алексей Иоаннович, особенно в добром здравии. Отойдем», — он кивнул и, раздав распоряжение своей команде, присоединился ко мне. Я отослал охрану из Зимнего подальше, чтобы не мешали, и, спрятавшись в полутени замковой стены, протянул Черкасову 2 маленьких пакетика с уликами. Тот самый подарок, что я обещал. Пулю вытащили из головы пострадавшего, он жив. Не знаю, насколько точны его воспоминания после такого-то ранения, но, вот вам патрончик. Знающие люди определили, что не гражданский. Черкасов сунул улики в карман. «Благодарю, ваша светлость, с этим можно работать. Хотя, признаюсь честно, мало вероятности, что мы вытянем из этого стоящее сведение. Немец не идиот, и пушку точно уже сбросили. Причем наверняка где-то неподалеку. Но партию патронов можно отследить. В любом случае отдам это нашим криминалистам, а они вытащат все, что можно. Я могу рассчитывать на то, что вы поделитесь новостями». Черкасов вздохнул. «Учитывая мои особые связи с вашей семьей, если всплывет что-то важное, я сообщу. А теперь главный вопрос. Зачем немцу, если это и правда он, понадобилось убивать этого реставратора? Твой выход, Алексиус. Опять придется закручивать все так, чтобы не помешать следствию и при этом сохранить свои маленькие тайны. У Никиты Ежова, пострадавшего, как раз была на реставрации моя, уже можно сказать, семейная реликвия. Книга по магии, которая является частью семейного архива и проходит как семейная тайна. В ней содержится информация, которую мы защищаем как эксклюзивные знания нашей семьи». Черкасов удивленно приподнял брови. «Я не слышал, чтобы род Николаевых обладал особыми секретными заклинаниями. А еще до этого июня никто не слышал о повторении Великой Триады». Я улыбнулся. «Евгений Александрович, семейные тайны на то и тайны, что их тщательно оберегают. Серьезная магия любит тишину». Экспедитор пожал плечами. «Что ж, прошу прощения за этот вопрос, но я обязан был его задать». «Понимаю. Получается, нападавшие хотели выкрасть вашу реликвию. Им это удалось?» Я покачал головой. «Реставратор был проинформирован о ценности доверенной ему вещи и принял меры для ее защиты. Увы, за это он получил пулю в голову. Мне еще предстоит решать вопрос о компенсации ущерба для бедолаги». «Должен сказать, вам повезло, Алексей Иоаннович», — отозвался Черкасов. «Большинство людей просто бы отдали книгу, и дело с концом. Мало кто захочет рисковать жизнью ради чужой тайны. Уверен, Ежов бы так и поступил. Но, полагаю, кто-то спугнул нападавших. Главное во всем этом, след того немца, что уже появлялся в ваших отчетах. Реставратор сказал, что один из нападавших говорил с немецким акцентом и с учетом цели нападения. Что ж, есть база, чтобы запустить дело в работу. А прямо сейчас, не вижу смысла вас задерживать». Я оглянулся по сторонам, чтобы понять, кто за нами наблюдал. Волков и Ерофеев стояли ближе всего, но не могли расслышать нашего разговора. «Прежде чем я уйду, у меня будет еще одна просьба, Евгений Александрович, или зацепка, тут уж как вам угодно». Черкасов приподнял бровь. «Что-то еще выяснили? Есть подозрение относительно одного из представленных ко мне охранников. Слишком уж явное совпадение. Уверен, что на реставратора немца кто-то навел. Черкасов понизил голос. Фамилия, имя. Константин Волков, гвардия из Зимнего. Сейчас наблюдает за нами. Завтра у него свободный день, и, если он как-то замешан в этой истории, думаю, есть смысл за ним проследить. Черкасов смутился. Алексей Иоаннович, понимаю ваше беспокойство, но я сам служил в гвардии Зимнего под началом вашего отца. Туда не берут кого попало. Впрочем, в последнее время многое изменилось. Я принял информацию и сделаю, что смогу. В Петербург мы въехали уже за полночь, и все это время у меня разрывался телефон. И только когда Волков добрался вместе со мной до особняка и благополучно сдал свой пост, я смог немного расслабиться. Однако отдыхом это назвать было сложно. Едва я переступил порог дома, как меня тут же вызвали в кабинет к отцу. А графена, как обстановка? Спросил я у помощницы, пока она провожала меня на аудиенцию или экзекуцию, время покажет. Нервная, ваша светлость. Мне показалось, что ваш отец чем-то напуган. Редко видела его настолько встревоженным. Так что ждите грозы, Алексей Иоаннович. Я устало улыбнулся. Обрушься на меня сейчас гнев всех богов Олимпа, я вытерплю, лишь бы скорее добраться до душа и хоть немного поспать. День выдался слишком уж длинный. Прошу, ваша светлость. Аграфена открыла передо мной дверь, но сама осталась в коридоре. В кабинете, что был совмещен с библиотекой, сейчас оказалось тесно. Вся семья в сборе, отец, матушка и благополучно добравшиеся до дома Виктор с Таней. Леша, сестра бросилась ко мне и заключила в объятия. Ты как, котенок, приступов больше не было, все хорошо, просто мы за тебя очень переживали. Раз теперь мы в сборе, прошу всех перейти в библиотеку, распорядился отец. Нужен нормальный стол. Я встретился с ним взглядом и понял, он уже заглянул в книгу. Все они, и отец, и мать, и Виктор, все, кроме Тани, которую пока что берегли от этой правды, поняли, насколько она важна. Именно поэтому князь так встревожился, он-то понимал, что за эти знания на нас может начаться настоящая охота. Если только, брат положил руку мне на плечо, не знаю, где и как ты ее раздобыл, но это что-то невероятное, и ломает наши представления о мире. Небольшой библиотечный зал был освещен мягким светом настольных ламп. Здесь было прохладнее, соблюдался температурный режим для защиты коллекций. Во главе стола, на подложке из зеленого сукна, в раскрытом виде лежала спасенная Виктором книга. Как я и заказывал, небольшого размера, рукописная, с чуть корявыми схемами и иллюстрациями. Причем сделана она была настолько хорошо, что действительно походило на отреставрированный старинный экземпляр. Молодчина, Ежов, все понял правильно. Отец вошел последним и плотно закрыл дверь. Дети, я с самого начала предупреждаю, что все, о чем будет говориться здесь сегодня, представляет семейную тайну и должно быть защищено любой ценой. Татьяна, ты это понимаешь? Сестра смутилась. Да кому я? Конечно, отец. Ранее наш дом не заявлял о наличии тайных знаний, но с этого дня мы считаемся их носителями. Алексей раздобыл уникальный труд, который может пролить свет на работу с аномалиями, которые причинили столько вреда. Отец пристально посмотрел на меня. Что ж, теперь мне ясно, откуда ты брал все свои хитрости и догадки. Таня жестом попросила взглянуть на книги и с разрешения отца надела перчатки. Таковы у нас правила, все старинные экспонаты читать только в них. Спасибо, что довез в сохранности, кивнул я Виктору. Как же иначе, брат? Матушка молча глядела на меня и лишь качала головой. Осуждала? Вряд ли. Разве что лишь за то, что так поздно обо всем рассказал. Татьяна, отвлекись, велел отец. У тебя будет достаточно времени изучить эту книгу, потому что я доверю тебе сделать ее полную копию. Нельзя иметь такую информацию в единственном экземпляре. С радостью, ваша светлость, кивнула сестра и явно обрадовалась. Наконец матушка не выдержала и ударила кулаком по столу. «Раз никто не хочет заявлять об этом вслух, то я оглашу», — раздраженно сказала она. «Если хотя бы половина того, что написано в этой книжице, правда, то мы все в смертельной опасности. Потому что те, кто заинтересован в этой силе, а таковых, уверена, уже немало, пойдут на что угодно, чтобы заполучить книгу. Мы можем сделать эти сведения семейной тайной, но это вряд ли нас защитит, если начнется настоящая охота. А она, судя по тому, что случилось в Выборге, уже началась. Мы с отцом переглянулись, но неожиданно Виктор взял слово. Как бы я ни хотел укрепить этой тайной влияние нашей семьи, но вынужден согласиться с матушкой. Это слишком опасно. Даже охрана Зимнего не сможет нас защитить. Особенно охрана Зимнего. Им у меня веры не было. В нынешних условиях можно было доверять только членам семьи, да еще нескольким проверенным людям вроде Аграфены. И то с оговорками для их же безопасности. Но мы уже в этом по уши, возразил отец. Даже если мы сейчас уничтожим эту книгу, уже слишком поздно. В нашем доме редко случалось, что в воздухе пахло страхом. Даже в самые тяжелые времена мы были готовы сражаться. Но сейчас я видел, что и отец, и матушка действительно испугались. За нас. За то, что весь наш род просто выкосит под корень, если потребуется. Не пожалеют ни взрывчатки, ни зараженных артефактов, ни денег. Они не знали лишь одного. Я изложил в книге далеко не все секреты. Сама книга была создана лишь за тем, чтобы оправдать некоторые мои познания и как-то их легализовать. Позволено ли мне сказать? Конечно, Алексей. Иметь секретные знания приятно, не спорю. Это тоже повышает статус дома, говорил я, глядя на Виктора. Но я согласен с тем, что это слишком тяжелая ноша. И, более того, я не считаю правильным скрывать столь важные сведения. Поэтому я предлагаю передать книгу не конкретному человеку, а структуре. Сделать эти знания достоянием государства. Матушка внимательно на меня глядела. «Хочешь передать книгу в спецкорпус?» – заключила она. «Именно. Книга должна оказаться там, где ей самое место. И пусть послужит всем, кто будет там обучаться. У нас останется копия, что будет нашим преимуществом. Полагаю, это возможно урегулировать. Заодно и Шереметьево угомонится. Это вряд ли», покачал головой отец, но точно оценит такой дар. В дверь библиотеки настойчиво постучали. «Ваша светлость», — донесся голос Аграфены. «Прошу прощения, только что звонил Черкасов. Вы приказали немедленно сообщать о любых новостях». Отец поднялся и открыл дверь. Феня выглядела запыхавшейся, явно бежала из женской половины, где находился кабинет матери. «Слушаю, Аграфена». На патроне, который Алексей Иоаннович нашел на месте преступления, криминалист обнаружил отпечаток пальца. Черкасов сказал: «Хороший, ищут по базам».